Когда мы вошли в большой зал заседаний, где представители всех народов сидели рядом на скамьях, все молча слушали горячую речь черноволосого русского, который стоял перед огромной картой мира, висевшей на стене. Эта сцена произвела на нас сильное впечатление. Нашему приятелю-корреспонденту удалось во время перерыва завладеть одним из делегатов Перу, а затем одним из представителей Эквадора. Сидя в вестибюле, на мягком кожаном диване, они внимательно выслушали наш проект «Переплыть океан» с целью подтвердить теорию о том, что создатели древней цивилизации на их родине были первыми людьми, достигшими острова Тихого океана. Оба обещали информировать о нашем плане свои правительства и гарантировали нам содействие, когда мы прибудем в Перу и Эквадор. Проходивший через приемную Трюгвели, услышав, что мы его соотечественники, подошел к нам, и кто-то предложил ему отправиться с нами на плоту. Но для него было достаточно бури на суше. Помощник секретаря Организации Объединенных Наций, доктор Бенхамин Коэн из Чили, известный археолог-любитель, дал мне письмо к президенту Республики Перу, который был его личным другом. В вестибюле мы встретили также норвежского посла Вильгельма фон Мюнкле Моргенстьерне, который с этого времени оказывал экспедиции неоценимую помощь. Итак, мы купили два билета и полетели в Южную Америку. Когда четыре мощных мотора заревели один за другим, мы совершенно обессиленные откинулись в глубоких креслах. Трудно выразить словами то чувство облегчения, какое мы испытывали при мысли о том, что с первой частью программы покончено, и что теперь мы движемся прямо навстречу приключениям. Глава третья. В Южной Америке. Мы приземляемся на экваторе. Проблема бальсовых деревьев. На самолете в Кито. Охотники за головами и бандидос. По Андам на Вилесе. В дебрях джунглей. В Киведо. Мы рубим бальсовые деревья. Вниз по реке Пеленки на плоту. Заманчивый военный порт. У морского министра в Лиме. Встреча с президентом Перу. Появление Даниэльсона. Возвращение в Вашингтон. 12 килограммов документов. Боевое крещение Германа. Мы строим плот в военном порту. Предостережение. Накануне отплытия. Плот назван Кон-Тики. Прощай, Южная Америка. Как только самолет перелетел экватор, начался постепенный спуск сквозь молочно-белые облака, которые раньше простирались над нами, подобно ослепительной снежной пустыне в сверкающих лучах солнца. Клочковатый туман липнул к окнам самолета. Затем он рассеялся и повис над нашими головами в виде облаков, а внизу показалась ярко-зеленая волнистая поверхность джунглей. Мы летели над Южноамериканской республикой Эквадор и приземлились в тропическом аэропорту Гуаякиль. С куртками, жилетами и пальто на руке, столь необходимыми накануне, мы вылезли из самолета и очутились в атмосфере теплицы. Отвечая на приветствие разговорчивых южан в тропической одежде, мы чувствовали, как наши рубашки прилипли к спине, подобно мокрой бумаге. Таможенные и иммиграционные чиновники обнимали нас и чуть не на руках доставили до такси, на котором мы доехали до лучшей в городе единственной хорошей гостиницы. Там каждый из нас поспешно отыскал свою ванну и, напустив холодной воды, залез в нее. Мы прибыли в страну, где растут бальсовые деревья. И теперь нам предстояло закупить лес для постройки плота. Первый день мы посвятили изучению денежной системы и нескольких испанских фраз, с помощью которых мы смогли бы найти дорогу обратно в гостиницу. На второй день мы рискнули расстаться с ваннами и совершили несколько прогулок на постепенно увеличивавшееся расстояние. И когда Герман удовлетворил свое детское желание потрогать настоящую пальму, а я наелся до отвала фруктами, мы решили заняться покупкой бальсовых деревьев.